Глава 9. 3 мая 1938 года. Москва. Кремль. «Проходите, Климент Ефремович, товарищ Сталин вас ждет». С этими словами секретарь Сталина Александр Поскребышев отошел в сторону, пропуская Ворошилова в кабинет. После того, как Ворошилов зашел, Поскребышев тихо и аккуратно закрыл дверь и вернулся за свой стол, разбирать пришедшие в секретариат бумаги. «Проходи, Клим, садись». Ворошилов, отодвинув от большого стола стул, сел и уставился на Сталина. «Как тебе новая техника? Что вам показывал на госиспытаниях товарищ Новиков?» «Честно говоря, Коба, понравилась причем вся. Есть, конечно, у меня сомнения по длине стволов орудий. Боюсь, что во время маршей будут их повреждать. Да и не думаю я, что нам уже сейчас нужны такие мощные танковые и противотанковые орудия. Вот колесные бронеавтомобили понравились все. Идея сделать мобильный штаб, который может быть и НП, просто великолепна. Правда, наверное, действительно лучше делать их на гусеничной базе для лучшей проходимости. Да и Новиков утверждает, что внутренней площади у таких машин будет больше. А другие бронемашины? Разведывательно-дозорная тоже очень хороша. Скорость, проходимость, мощь крупнокалиберного пулемета – это то, что нам необходимо, как можно скорее направить войска. Еще его командирская машина хороша, радиоэффицирована и бронирована. Новиков прав, на войне может случиться разное. И лучше обезопасить наших командиров от всяких случайностей. Значит, вся его техника, Клим, тебе понравилась? Да. А что за скандал Новикова с Куликом? Кулик в своей манере обругал противотанковую самоходку ее создателей, даже не поинтересовавшись, что это, для чего и какие у нее данные. А Новиков ему ответил. Сразу видно, что он, по своей сути, гражданский человек, хоть и воентехник второго ранга. Первого ранга. Что? Я говорю, воентехник первого ранга. Павлов ему обещал, что если его танк пройдет приемку с первого раза, то Новиков получит воентехника первого ранга. Хотя мне кажется, что ему это все равно. Вполне возможно, но все же факт того, что он обругал вышестоящего командира, налицо. Знаешь, Клим, присмотрись к нему. Если надо, помоги. Нужный человек, с головой и не пустозвон. Нам такие нужны. И тебе, кстати, уважает не как военачальника, а как отличного организатора. Коба, с чего ты это решил? А я, Клим, ради шутки предложил ему сыграть в стратегию с тобой. Он ответил, что не хотел бы этого делать. Специально проигрывать он не хочет. К тому же те, кто видели, как он играл с Никифоровым и Куликом, могут заметить, что он поддается. А если он выиграет? Хотя я так понял, что он в своей победе не сомневается. То это также ударит по твоему авторитету. Как так? Прославленный советский маршал проигрывает в командно-стратегическую игру какому-то воентехнику. Причем почти гражданскому. Он так уверен в своей победе? Да, и не без оснований. Это он ее придумал, он имеет аналитический склад ума, он разбирается в военной технике и взаимодействии между родами войск. В конце концов, он уже это доказал, выиграв у комдива Никифорова. При других обстоятельствах я бы его отправил в генштаб к Шапошникову. Но он более полезен в разработке новой техники и методах ее применения. Простой конструктор? Да, как это ни удивительно. По поручению Павлова он переработал за месяц устав танковых войск. И после проверки его командирами, которые воевали в Испании, он с небольшими исправлениями и дополнениями принят как новый устав бронетанковых войск. Да и мне он кое-что подсказал. Это именно с его подачи мы смогли заключить с американцами контракты на поставку нам новейшего оборудования и технологий. Правда, заплатить за это пришлось дорого, но в противном случае цена может оказаться еще больше, причем жизнью наших граждан. Дела. Возьми его под свое крыло. Павлов, конечно, ему благоволит, но он не всесилен. И Шапошникову он понравился, но и Борис Михайлович не всесилен. А Кулик на него злобу затаит. Во-первых, его обругали при всех, причем, считай, самый младший командир. А во-вторых, в пух и прах разгромили в командно-штабной игре. Такое не прощают. И Кулик попытается отыграться. А возможности у него есть, пускай даже и не напрямик. Кроме того, слышал я краем уха, как Кулик руководит, и думаю, надо его снимать с должности. Подбери на это место знающего человека. Подберу. Ворошилов ушел, подтвердив, что Новиков не просто сдержал свое обещание, а еще и перевыполнил его, представив на испытание государственной комиссии, кроме своего легкого танка, еще и противотанковую самоходку и три различных бронемашины. Такому человеку можно доверить развитие бронетехники. Он на деле доказал, что отвечает за свои слова, а главное, знает, в каком направлении надо двигаться дальше. Теперь можно утвердить его официально как заместителя Павлова по проектированию боевой техники и техническим вопросам. Настроение было отличным, ведь кроме того, вчера пришло сообщение от геологов из Якутии. Несмотря на еще лежащий снег, они смогли найти первые алмазы и теперь тщательно обследовали все вокруг для выявления границ месторождения. Да и заводы, закупленные в Америке, скоро начнут выдавать свою продукцию, а жизнь-то налаживается. 11 мая 1938 года. Ленинград. И вот я снова дома. Госприемка прошла, можно сказать, отлично, все принято на вооружение, а Павлов в разговоре сказал, что наш завод, а также Кировский, Харьковский и Сталинградский, получат задание начать выпуск моих танков и самоходок, для чего необходимо выслать им всю документацию по технике. Пока запланировано выпускать по 30 танков и 9 самоходок в месяц на каждом заводе. И по половине от этого количества ходовых в качестве запчастей. На первый взгляд, вроде совсем немного, но если взять все 4 завода, то это уже 120 танков и 36 самоходок в месяц или 1440 танков в год и 432 самоходки соответственно. Вот это уже приличные цифры получаются. К тому же через пару лет выпуск ЛТ прекратится в пользу средних танков, а вот выпуск ПТ-СУ-57, наоборот, увеличится для насыщения ими пехотных частей. А мои ЛТ по мере поступления войска, средних и тяжелых танков, окончательно отойдут на роль разведки и охраны своего тыла. В следующем месяце к нам на завод должен прибыть закупленный в Америке станок для проточки башенных погонов. Вот судостроители обрадуются. Они, правда, пока сделали всего 2 танка, те самые, что отправились заводской командой на испытания в подмосковную Кубинку. Но если бы не американский станок, то загрузил бы я их работой для нашего завода по полной. Представляю, как обрадуется этому известию наш директор Казаков. Это ведь значительно повышает возможности нашего завода. А у меня сейчас работы будет выше крыши. Ведь надо будет набросать план работ по колесным бронемашинам, легким гусеничным транспортерам и, собственно, по средним и тяжелым танкам. Да, задумай я сам все это сделать, то даже с моими знаниями я не успею все спроектировать. Слишком много работы. Павлов официально утвердил меня своим помощником, мне выдали новое удостоверение и даже повысили в звании. И я теперь военнотехник первого ранга. Хотя мне это по большому счету фиолетово. Главное, что теперь я могу давать направление работе КБ, работающих по различной бронетехнике. Месяц на приведение в порядок своих набросков, и начнется мое турне по автомобильным и тракторным заводам. А проблем, я чувствую, будет много, причем на каждом заводе. И тут главное – это скрытое неприятие меня. Как же, приезжает молодой хлыщ в маленьком звании, но с большими полномочиями, и начинает учить опытных конструкторов, как именно надо проектировать новую технику. Тут выход только один – находить общий язык с главными конструкторами и просто даже не указывать в приказном порядке, как надо проектировать новую технику, а показывать свои наброски и объяснять им в спокойной беседе, почему именно так. А главное, надо дать им понять, что разрабатывать эту технику они будут сами и будут там главными. Им просто укажут направление развития, а дальше они уже все сами. Вот так, а иначе они все будут делать назло, пытаясь таким образом подгадить молодому выскочке. А мне это надо? Время летело быстро, и, разобравшись с текучкой, я наконец решил раздать всем сестрам по серьгам, то есть озадачить конструкторов новыми заданиями. Первым на очереди у меня стоял Семен Гинзбург. Именно его я, можно сказать, обокрал, когда спроектировал и построил свой ЛТ-1, который был сделан на основе Т-50, который чуть позже и должен был спроектировать Семен Гинзбург. Раз я прокатил его с Т-50, то надо как-то компенсировать это, причем с пользой для дела. И поручу я Гинзбургу, вернее, заинтересую его опять тем же, что он в свое время делал. Найдя его телефон и созвонившись с ним, я на следующий день поехал навстречу. Встретились мы в его кабинете, причем принял он меня откровенно прохладно, и я вполне его понимал. Он, уже состоявшийся инженер-конструктор, не может спроектировать то, что хочет, а тут какой-то мальчишка, без году неделя проработавший на заводе, вдруг получает разрешение начальства и в кратчайшие сроки разрабатывает новый легкий танк, который сразу принимают на вооружение. Я бы на его месте, наверное, тоже повел себя, как он. «Добрый день, Семен Александрович. Я к вам по делу. Хочу предложить вам кое-что интересное». «Олег, как вас по отчеству?» «Семен Александрович, просто Олег. Отчество я еще не заслужил. Вернее, еще недостаточно повзрослел». «Хорошо, Олег, что вы от меня хотели?» «Видите ли, Семен Александрович, я назначен помощником товарища Павлова по вопросам проектирования бронетехники. Вот мои документы». Я достал из кармана свое новенькое удостоверение, которое получил от Павлова буквально накануне отъезда. «Не надо, я вам и так верю». «Хорошо. Видите ли, Семен Александрович, кроме танков нам необходимы и другие виды, или, если хотите, классы бронетехники. Я, как куратор и советник по бронетехнике ГАБТУ, хочу предложить вам заняться одним важным и нужным направлением. Для того, чтобы наши бронетанковые войска были полноценными, им, кроме, собственно говоря, самих танков, требуются и другие машины, как для поддержки танков, так и для пехоты. Я предлагаю вам на основе легкой, единой боевой платформы создать целое семейство легких гусеничных бронетранспортеров различного назначения. Вот, смотрите. Я достал из портфеля несколько листов бумаги с набросками различной бронетехники. Вот легкая самоходка поддержки без крыши, 76-миллиметровым орудием, открытая. Она может поддерживать как танки, так и пехоту. Вот на этом же шасси два варианта самоходных зенитных установок с одной 37-миллиметровой зениткой и с паркой из двух 20-миллиметровых. Вот для тяжелого миномета. Представьте, подошла такая батарея или дивизион, прицелились, минут за пять они со своей скорострельностью просто засыплют противника тяжелыми минами, и, не дожидаясь ответного контрбатарейного огня быстро уберутся из опасного места. А вот они же, но с крышей. Это, например, КШМ, командно-штабная машина. Этакий передвижной и мобильный штаб. Это десантный вариант или пехотный, не знаю, как правильно его назвать. У меня небольшая пулеметная башня со спаркой из обычного пулемета и крупнокалиберного, и место для десятка бойцов десанта. А эти две похожие машины – транспортно-заряжающая и санитарная. Там вся разница в немного различных стеллажах. Вы только представьте. Передовая под обстрелом, а тут на скорости проносится такая машина, которой опасен только орудийный огонь. И либо подвозит припасы, либо эвакуирует в тыл раненых. В нее можно втиснуть 32 лежачих раненых. Сколько? Это невозможно. Возможно, Семен Александрович, возможно, если раненых размещать на носилках, которые вставлять в ячейки стеллажа, то можно таким способом разместить 32 человека. Правда, они там будут как сельди в банке, но час или два потерпеть можно, зато живы останутся. И все это на базе одной машины, только с небольшими переделками кузова. Зато двигатель и ходовая одинаковы для всех этих легких бронетранспортеров. Ну так как? Возьметесь за это? Ведь как повысится мобильность нашей армии с их помощью? А вы, Олег, в случае моего согласия, не будете стоять за спиной, контролируя каждый мой шаг? Семен Александрович, у меня столько своих дел, что мне только и остается, что стоять за вами и следить за каждым пустяком. Кроме вас, мне надо и с другими конструкторами переговорить. Нам много чего еще нужно. Я могу, конечно, спроектировать все из этого, так как знаю, что именно нам нужно. Да-да, именно знаю, но я просто не успею это все сделать за пару лет. В конце концов, я просто выдаю вам техзадание с определенными параметрами, а дальше вы делаете все сами. Согласитесь, что намного легче, когда заказчик знает, что он хочет, а не когда пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, но чтобы это было то, что я хочу. Умеете вы, Олег, уговаривать. Я согласен. Отлично. И да, разрабатывать это вы будете у себя, а вот производить это будут на автомобильных заводах. Не понял, а почему не у нас, на Кировском? У вас будут производить тяжелые танки и штурмовые орудия. А это что такое? Штурмовое орудие – это тяжелая самоходка, сделанная на базе тяжелого танка и с орудием калибра 122-152 мм. И кому у нас вы это хотите поручить? Товарищу Духову? Николаю Леонидовичу? Ему самому. Но он занят, его группа модернизирует Т-28. Модернизацией Т-28 я займусь сам со своей группой, а Николаю Леонидовичу предложу переключиться на создание тяжелого танка. Думаете, у вас модернизировать Т-28 получится лучше? Да, там надо не только потроха менять, но и форму корпуса, и сами пулеметные башни. Надо делать их меньше и необитаемыми. Я уже напряг кое-кого сделать новые пулеметы к нему, с ленточным питанием, и новые прицелы. Там, по сути, от старого останется только концепция трехбашенного танка. К нему, кстати, надо и новую тактику использования применять. Это превосходный танк поддержки пехоты. Он со своими тремя пулеметами и орудием может очень хорошо давить пехоту противника. Именно это и есть его основная задача. Гинзбург ненадолго задумался, а потом сказал: «Возможно, Олег, вы и правы. Я как-то не особо задумывался о тактике применения создаваемой мной бронетехники. И зря. Как можно создать хорошую машину, если ты не знаешь, как именно она будет использоваться? Знаете, в правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа. Если ты знаешь, что именно и для чего тебе надо, то тогда сможешь сделать именно то, что тебе нужно. Пожалуй. В общем, если встретила меня Гинзбург весьма холодно, считая выскочкой, то провожал уже нормально, увидев, что я вполне разбираюсь в теме и не чванюсь, уважительно разговариваю с ним. Выйдя от Гинзбурга, я, не теряя понапрасну времени, пошел к Духову. Вот он точно ничего не потеряет и снова построит свой КВ, только с моими небольшими поправками, избавившись от многих недостатков. Духова я нашел в его КБ, где он со своими гавриками работал над модернизацией Т-28. «Добрый день, Николай Леонидович. Можете уделить мне немного времени? Я Олег Новиков». «Молодой человек, вы думаете, я всех знаю? Мне ваше имя ничего не говорит». «Николай Леонидович, возможно, это снимет часть вопросов». Я снова продемонстрировал ему свое удостоверение. Прочитав, что там написано, Духов немного смутился. «И что такой важный человек от меня хочет?» «Николай Леонидович, давайте не будем ссориться. Мы ведь все работаем на благо нашей армии и страны. Так зачем нам собачиться? Тем более, что к этому нет никакого повода. Я знаю, над чем вы сейчас работаете. Но есть более важная тема, и я надеюсь, что она вас заинтересует, и вы займетесь ей». «И что за тема, молодой человек?» «Тяжелый однобашенный танк». «Вот как? А почему однобашенный? Ведь когда башен несколько, то это лучше». «В кораблестроении, да, а в танкостроении это тупиковый вариант. Здесь чем в меньший вес и объем ты смог уложиться, тем лучше, так как от этого зависит проходимость танка. А также то, как легче или слаженнее в него будет целиться и попадать противнику». «Значит, вы тоже, молодой человек, считаете, что танк должен быть однобашенным?» «Да. Исключение только Т-28. Это превосходный противопехотный танк. Был». «Почему был?» «Устарел. Но его концепция неплоха для чисто противопехотных танков. Если его полностью модернизировать, то получится отличный жупел для пехоты противника». «И как вы бы его модернизировали?» Духову, похоже, действительно было интересно, как бы я модернизировал Т-28. «В первую очередь, Николай Леонидович, переработать его корпус, сделать перед танка клиновидным и длинным, в наклонной лобовой плите вырезать два небольших отверстия под пулеметные башни, а сами их сделать маленькими, каплевидными и необитаемыми, под новый ручной пулемет с ленточным питанием. Орудие поменять на длинноствольное, это повысит как точность, так и бронепробиваемость». «Николай Леонидович, я предлагаю вам поменяться. Я забираю себе Т-28. Сами видите, у меня есть что там менять. А вам я хочу предложить разработать новый тяжелый танк. Вот смотрите, у меня есть небольшие наброски по нему, чисто по внешнему виду и вооружению». Я снова полез в свой портфель и в этот раз вытащил несколько листов бумаги, уже предназначенные для Духова. Первым я показал ему набросок КВ со спрямленным лбом и более мощным орудием. Неплохо, молодой человек. Вполне неплохо. Знаете, я уже задумывался над тяжелым танком, и у меня, кстати, было нечто похожее на то, что вы тут нарисовали. Так, подвеска торсионное орудие 100 мм. Ну, вы, молодой человек, изогнули. Зачем такое мощное орудие? К тому же ведь его нет. Так что вы будете ставить? Тоже мне проблема. Б-24 буду ставить. Простите, что? Морское 100-миллиметровое орудие Б-24 с длиной ствола в 51 калибр. Зато тяжелый танк станет тяжелым танком. А что, в этом что-то есть? Знаете, я уже задумывался над тяжелым танком, и мои наброски очень похожи на ваши. Правда, лоб у меня другой, и орудие я планировал ставить 76-миллиметровое. Извините, Николай Леонидович, но 76 миллиметров для тяжелого танка — это пшик. Скажите, сможет ваше орудие подбить ваш собственный танк? Прямо так не скажу, но если и сможет, то с большим трудом. Вот именно, Николай Леонидович, а должно с легкостью. По данным нашей разведки, англичане или уже приступили, или вот-вот приступят к разработке нового тяжелого танка с лобовой броней от 100 миллиметров. И что будет, если такие танки встретятся в бою? Как тогда нашему танку с ними воевать? А если у англичанина будет более мощное орудие? Я как-то не думал об этом, ведь пока нет таких мощных танков. Вот именно что пока. А когда они появятся, что тогда делать будем? Срочно новое орудие разрабатывать? А пока свои танки терять? Если танк тяжелый, то и орудие его должно быть тяжелым. Кстати, на базе этого танка надо будет разработать также и штурмовые самоходки. Берем корпус танка, а вместо башни делаем рубку с мощным орудием в 122 и 152 мм. Это будут прекрасные взломщики укрепрайонов. Представьте, что вам надо взять линию дотов, разбивать их артиллерией или бомбежкой. Сколько снарядов и бомб на это понадобится? А такая самоходка выползает на дистанцию прямого выстрела и с места бьет фугасом прямо по амбразуре вражеского дота. Если попадет в амбразуру, то и расчет уничтожит и орудие, или пулемет. Но даже если попадет рядом, то высока вероятность, что осколками и взрывной волной она повредит или уничтожит вражеское орудие или пулемет. Думаю, что 3-4 выстрелов с места будет достаточно для подавления или уничтожения. А собственная толстая лобовая броня позволит безнаказанно выдвинуться на дистанцию прямого выстрела. Духов с интересом смотрел на меня. «Знаете, молодой человек, вы меня заинтриговали. Теперь я вижу, что вы, похоже, по праву занимаете свою должность. Не думал, что такой молодой человек, как вы, будет таким рассудительным и будет так хорошо разбираться в своем деле. Знаете, я согласен с вами поменяться. Это просто замечательно, Николай Леонидович. Насчет официального задания не беспокойтесь. В течение недели получите его из ГАБТУ. И еще один совет вам. Когда будете делать корпуса танков, то изнутри ставьте миллиметровый лист из обычного мягкого железа. Зачем? Противоосколочный подбой. Броня твердая, а значит и хрупкая. А потому, даже если вражеский снаряд броню и не пробьет, то экипаж и оборудование все равно могут пострадать от осколков собственной брони. Вражеский снаряд бьет снаружи, а осколки откалываются изнутри. А так, этот лист мягкого железа не даст им разлететься по боевому или моторному отделению. Все же хорошо иметь дело с тем, кто уже это сделал, вернее, должен сделать. Он уже внутренне подготовлен к этому, а возможно, уже и обдумывал. Ведь и в реальной истории он это уже делал. Вернувшись с Кировского завода к себе, я пошел оформлять командировку в Харьков, на Харьковский тракторный, Кошкину и Морозову, а также и на Харьковский паровозостроительный. Жаль, что я ничем не мог помочь создателю двигателя Константину Челпану. Он еще 15 декабря 1937 года был арестован по так называемому греческому делу и 11 марта 1938 года расстрелян в Харьковской тюрьме. При всем моем желании я не мог ему помочь. Кто я тогда был? Полгода тому назад? И откуда бы мог о нем узнать? Да, я не всесилен и подставляться самому с практически нулевым шансом на успех просто глупо. И человеку помочь не смогу, и сам могу с большой долей вероятности загинуть и не сделать то, что запланировал. А после Харькова, чтобы не терять понапрасну времени, я планировал поехать в Москву на завод номер 37 к Астрову. Или наоборот, сначала в Москву к Астрову, а затем в Харьков. Все же решил сначала в Москву к Астрову. Разговор с ней вышел крайне тяжелым, а результат отрицательным. Астров категорически отказался заниматься колесной бронетехникой, а уподобляться Яковлеву и настаивать на своем я не захотел. Хорошо, что решил посетить Астрова первым. Теперь в связи с его отказом придется ехать в Нижний Новгород и искать там на ГАЗе, кому можно поручить разработку новых колесных бронемашин. Харьков встретил меня хорошей погодой. Заселившись в гостиницу, я остаток дня посвятил осмотру города, а на тракторной поехал следующим утром. Кошкин встретил меня достаточно тепло, а узнав цель моего визита, вызвал к себе Морозова. И мы заперлись в его кабинете. Разумеется, предложение разработать новый средний танк было ими встречено на ура. После чего я достал свои наброски. Нет, не знаменитый Т-34, а ее улучшенный вариант, который так и не пошел в серию Т-43. Почему не Т-34? А Т-43, разработанный на ее основе, был значительно лучше забронирован. На начало войны Т-34 был грозой немцев и трудноподбиваемым, зато уже с 1942 года, когда у противника массово появилась новая противотанковая артиллерия, например, пушки ПАК-38 с калибром в 50 мм и длиной ствола в 47 калибров, или 75-мм ПАК-40, вот ими Т-34 очень хорошо подбивались. А вспомнить гадюку, сделанную немцами из захваченных у нас орудий F-22, их не только переделывали в противотанковые пушки, но и массово ставили на самоходки Мардер 2 и 3. Теперь, надеюсь, у немцев не будет столько наших трофеев, но они и свои противотанковые пушки сделают в больших количествах. А ведь, кроме того, они и танки модернизируют, в частности, установив на них новые длинноствольные орудия. На Т-43, в отличие от Т-34, была намного более толстая броня. На Т-34 стояла круговая броня в 45 мм, а Т-43 имел лобовую броню в 75 мм, как на КВ, и бортовую в 60 мм, как на КВ-1С. Без споров, конечно, не обошлось, и по подвеске, ну, не хотели они ставить торсионную, предпочитая подвеску Кристи, и по устройству моторного отсека. Я предлагал компоновку Т-44 с поперечным расположением двигателя. Именно такая компоновка позволила сдвинуть на Т-44 башню к середине корпуса и тем самым разгрузить передние катки. Да и от люка мехвода в лобовой плите можно избавиться. Его расположение в ней ослабляет прочность конструкции и является слабым звеном защиты. В лобовой бронеплите можно прорезать только смотровые отверстия, но не люк мехвода. Также вышел спор и по вооружению. Кошкин с Морозовым хотели установить в лобовой плите пулемет, а я был против. Вторым камнем преткновения стало орудие. Кошкин с Морозовым считали, что 76-мм орудия хватит с запасом. А я доказывал, что этого мало. Да, пока орудию на базе F-22 для танка альтернативы нет. Но уже в следующем году на вооружение примут 85-мм зенитку 52К, которая и послужит прототипом для танковых ЗИС-С-53. Вот я и доказывал им, что 76 мм – это временная мера, пока не появится орудие более крупного калибра. В итоге, хотя каждый и остался при своем мнении, но мы пришли к компромиссу. Все равно, пока будут делать танковое орудие под 76 мм, но башню проектировать в расчете примерно на 90. Но не могли мы пока официально знать, что позже на Т-34 будут ставить орудия в 85 мм, сделанные на базе зенитки. И танк официально будет называться Т-34. Кто будет знать, что по сути это будет Т-43, если подобным знанием владею только я один? Затем был паровозостроительный, там немного помог с В-2, в частности с новым фильтром и новыми сплавами и методами закалки. Если теперь В-2 получат хотя бы вдвое больший моторесурс, то уже будет замечательно. А когда еще пойдет и новая смазка по американским технологиям с нового нефтеперерабатывающего завода, то вообще будет нам счастье. После Харькова, не возвращаясь в Ленинград, я снова за свои кровные купил билет в Нижний Новгород и поехал на ГАЗ. Раз Астров категорически отказался работать над колесными бронеавтомобилями, то мне оставалось только найти желающего на ГАЗе. Думаю, такого человека будет нетрудно найти. И я не ошибся. Директор завода после того, как ознакомился с моими документами и узнал причину моего приезда, рекомендовал мне молодого конструктора Грачева. Только в прошлом году под его руководством был разработан новый грузопассажирский трехосный автомобиль ГАЗ-21. Грачев сразу загорелся этой идеей, как только услышал от меня суть моего поиска. Его даже не смутило, что он должен в качестве шасси для этих бронемашин использовать новые американские фирмы Уайт. Все равно там было много работы. А кроме того, я поручил ему создание и колесного танка на базе ЯГ-12. По-любому, такой танк должен быть дешевле и технологичнее БТ. А это один из решающих факторов в их конкуренции. Пусть он на своем ГАЗе разработает на базе американцев всю линейку бронемашин, а потом их чертежи можно будет передать на другие заводы для выпуска боевых машин. Надеюсь, на начало войны в рабочей крестьянской Красной Армии будет на несколько порядков больше бронемашин и военных грузовиков, чем в моей истории. Закончив все дела по организационным вопросам, я вернулся в Ленинград. А там меня ждал сюрприз. Приятный сюрприз.